Разозлившись, злой дракон на силу поднялся и кое-как выбрался из получившегося кратера под непрекращающимся градом ударов хвостами, все больше и больше вбивающими драконов, превращающиеся в податливое крошево камень скалы на десятки метров вокруг, и ударил, на этот раз своим огненным дыханием, тщетно, ибо его встретил столь же мощный лисий огонь, а спустя секунду вокруг ясаки показались еще и круги ядзюцу высвобождения запечатанного, из которых плотным, сконцентрированно твердым потоком на легкое удивление Гринделя повалил огонь ненавистной ему твари, высшего феникса, и огонь этот, вместе с лисьим, смог без особого труда пересилить драконий, успев буквально забиться в глотку Гринделя, даря тому море незабываемых впечатлений. Тут же захлопнувший пасть злой дракон, уже не контролируя себя, попытался дотянуться и загрызть горло кицуны, из последних почему-то столь быстро покидающих его сил, но так и не смог, ведь использовавшаяся на нем ясакой синдзюцу окончательно лишила Гринделя этих самых сил. Конечно, злые драконы известны тем, что у них способны от злости открываться и вторые, и третьи, и десятые дыхания, но до такого дела в этот раз обещало так и не дойти. И вправду, точку в данном противостоянии поставил отход, разбег, прыжок и ужасающий по силе удар сверху вниз всем телом Кьюби, превратившийся на миг в смазанный золотистый метеор. Под всеми ее усиленными колоссальным количеством тауки конечностями, как мельком смог бы кто-нибудь со стороны увидеть, голова Гринделя в итоге раскололась подобно арбузу, но далее разглядеть неприглядные детали не дал гигантский взрыв энергии, поднятой в небо почвы. Взрыв этот оставил в итоге столь же огромный новый кратер и ознаменовал переломное начало в сегодняшнем противостоянии злых драконов с их предупрежденными заранее врагами, которые, стоя на скальной тверди, снова прочувствовали очередной толчок землетрясения многострадальное и выражающее таким образом свое недовольство земли. Практически тем же временем, чуть в отдалении, развлекался Апофис, дракон изначального затмения. Кто-нибудь знает наверняка, как работает его способность. Заглушив ненадолго шум от улетающей в небо магии Грейфи Люцифуг, Макгрегора Мазерса и собственного слона, властным мощным голосом спросил Дихаузер у всех запертых в барьере. После смерти Гринделя Апофис посерьезнел и разделил комбатантов своим огромным барьером, в который заключил часть свиты Сарзикса и часть команды Дихаузера, вместе с самим Белиалом. В барьер попало также немало подневольных молодых драконов, вот с ними в основном стоявшие до недавнего времени на земле демоны и воевали, с переменным успехом сбивая их с небес. Однако даже барьер размером с какой-нибудь остров оказался лишь подготовкой к следующей хитрости. Минуту назад замкнутая Апофисом сфера пространства начала с пугающей быстротой заполняться возникающей из ниоткуда черной жидкостью. И некоторые из демонов, что не были достаточно внимательны или не обладали развитыми инстинктами, так и сгинули, захлестнула черная волна, после чего жертв быстро засосала в непроглядные бездонные пучины, которым, казалось бы, неоткуда взяться в горах. Именно таким бесславным образом, к сожалению, сгинул Беовульф, пешка Сарзикса и прямой потомок одноименного оригинального героя, а также еще один демон пешка Белиала. Остальные расправили свои демонические крылья и быстро взмыли вверх, спасаясь от непонятной субстанции. Слон Дихаузера попытался было магией вытянуть утопающих, однако попытка оказалась безуспешной. Черная вода быстро гасила даже сильнейшую магию, да и там, где должны были находиться жертвы, их уже не нашлось. Сражаться против дракона изначального затмения стало гораздо тяжелее. Не то чтобы демоны не умели биться в воздухе, однако Апофис в этом их превосходил на голову, подавляя внезапной скоростью и, казалось бы, невозможными для такой большой туши резкими маневрами, бросающими вызов законам инерции. К тому же гадский летающий ящер вполне спокойно нырял в черноту, хоть прямо за ней и должны были быть скалы. Выныривать же он мог откуда угодно из черной бурлящей жижи, легко заставая врасплох тех, кто не поднялся достаточно высоко над ней. В последней такой попытке Апофис чуть не утянул ладью Сарзикса, Суртура II, в эту самую воду, и судя по настойчивым попыткам дракона это сделать, ладье бы там явно не понравилось. В определенный момент Дихаузер решил, что так продолжаться не может, и задал вышесказанный вопрос в попытках поменять неблагоприятные условия ведения боя. Это не вода, это один огромный портал с плавающей формой. Он ведет в другое измерение, похоже полностью заполненное странной материей, чуждой нашему миру, но родственной Апофису. Зная, как работает особая способность Белиалов и потому не задавая в ответ глупых вопросов, сосредоточилась Грейфия на анализе воды своими сканирующими заклинаниями. Магические векторы и подпространственные координаты измерения. Достаточно. Дослушав необходимую для полного понимания информацию от женщины, перебил ее Дихаузер, после чего направил раскрытую ладонь на дракона изначального затмения и произнес всего лишь одно слово, тем не менее громогласно раздавшееся в замкнутом пространстве и отразившееся всем присутствующим эхом вложенной в данное слово силы изменять реальность, бесполезность. И как раз собиравшийся в очередной раз нырнуть в портал, на миг растерявшийся от странных ощущений Апофис со всей своей немалой скорости спикировал собственной мордой в гранит скалы, появившейся под враз исчезнувшей водой. Поверхность скалы оказалась гладкой, словно неровное зеркало, и ее уровень стал заметно ниже того, каким его запомнили демоны. За какой-то пяток минут пространство за порталом успело разъесть каменную почву на десяток метров вниз и останавливаться явно не собиралось вплоть до краев сферы барьера, очевидно, смыкающегося где-то там, снизу. Белиал еще раз вспыхнул силой, на этот раз более привычной, бластом колоссальной демонической энергии, и немедля отправил данный снаряд в торчащие из земли крылья вкопавшегося Апофиса. Страшнейшая по своей мощи атака Дихаузера, лишь в половину уступающая снарядом Сарзикса и Азидахаки, накрыла позицию дракона, и спустя секунду оттуда послышался душераздирающий визг, от которого у существ послабее наверняка полопались бы ушные перепонки. Крылья гордого существа перемололо в кровавую труху, задев также и часть хвоста с позвоночником. Впрочем, последнее из-за колоссальной прочности тел злых драконов остался цел, закрытый мясом мышцы пострадавшими бронированными пластинами крупных чешуек. Рассвирепевший Апофис тут же выбрался из-под земли с четким намерением карать наглых выскочек, посмевших причинить ему боль, однако его морду сразу воткнуло обратно ударом вдруг выросшего Суртура II, умеющего изменять собственный размер клона легендарного огненного гиганта. Воодушевившись переведением боя в гораздо более удобный и привычный ему формат, ладья Сарзикса получил возможность исправно избивать злобную тварь теперь уже одного с собой размера. Из-за боязни задеть союзника, Маззерс и Грейфия перевели свой огонь магии на по-прежнему летающих вражеских мелких драконов. Впрочем, Люцифук уже не переживала за судьбу Апофиса. Обескрыленный и лишенный его сильнейшей способности призывать изначальную воду, дракон обещал уже в скором времени быть поверженным Суртуром II. Вместо пристального внимания к бою ладьи и дракона изначального затмения женщина на всякий случай оценила состояние Дихаузера. Несменный чемпион рейтинговых игр по-прежнему твердо стоял на своих двоих непоколебимой башне изваянием, посвященным собственной надежности и силе. При этом мужчина строго взирал на молодых драконов, изредка пытающихся спикировать в сторону остальных демонов, и в таких случаях отгонял их при помощи снарядов демонической энергии. Получалось это у него вполне успешно, однако опытная Грейфия сразу поняла, что закрытие гигантского портала далось Белиалу с превеликим трудом, и способность у данного рода наверняка не столь проста, как сказал равно запретил. При этом совершенно явно необходимо прилагать определенные усилия, да и какой-то откат просто обязан быть, судя по разбушевавшейся ауре Дихаузера, что значит, что на него им всем сегодня больше не стоит полагаться в деле победы над остальными злыми драконами. Благодарю за помощь, Белиал сама, без вас мы бы не справились. Между делом искренне поблагодарила Грейфия мужчину, не отвлекаясь от ведущегося боя. Не стоит, без капли смущения или излишней скромности, строгим тоном отказался от восхвалений Дихаузер. Должен же я был отдать долг Райзеру Финексу, действительно. Когда-то Райзер спас своим предупреждением кузину Дихаузера, Клерию, и чтущий долг глава столпа Белиал просто не мог сегодня поступить по-другому, да и был готов пожертвовать гораздо большим, чем огромной усталостью и всего лишь неспособностью на некоторое время использовать собственную родовую особенность. Вот как раз помощь самого юного Феникса была бы сейчас очень даже кстати, недовольно произнесла Люцифук, глядя сквозь дыры распадающегося барьера на то, как ее муж постепенно отвоевывает лидирующие позиции в схватке со всей еще сильно сопротивляющимся Азидахакой. Раз он сказал, что у него появились более важные дела и ушел от нас прямо перед столкновением с нашими противниками, то я склонен ему верить. Пожал плечами Дихаузер. Феникс-младший, совершенно точно не трус. Другой вопрос, что же может быть важнее, чем необходимость остановить целое сборище угрожающих всему живому злых драконов? Надеюсь, Пока мы развлекались, не произошло никакого другого катаклизма или конца света. Территории 37-го столпа, склады слез Феникса, неорганизованную толпу чудиков-слабосилков из бывшей бригады хаоса группе предупрежденной заранее Риас Феникс удалось застигнуть еще на подходах. Широне, Цубаса, вперед! Приказала, руководствуясь проверенной тактикой Элла-Валаса и Адемоница, отдавая вместе с этим по мысли речи приказ мама оградить место боя барьером, чтобы никто не смог убежать. Рёкой, хай, дружно, но с различными интонациями отозвались означенные ладьи, бросаясь в лобовую на замешкавшегося противника. Боевые силы дома, от которого Феникс-младший пусть и вроде как дистанцировался, но все же продолжает считать своим, были в этот момент на всякий случай растянуты для защиты всех подконтрольных территорий, пусть даже лорд Феникс и не ожидал всерьез нападения от фракции старых владык из-за более-менее нейтральной политики собственного дома, так что просьбу разобраться со слабаками Риас восприняла с пониманием и одобрением, внутренне радуясь тому, что ей, наконец, нашлось хоть какое-то серьезное занятие в ее с Райзером пока маленькой семье. Ладьи, в стороны, Либан, Юби, дальний бой. Скомандовал Риас, отзывая беспрекословно подчинившихся Никомату с перерожденной девушкой, и в последнюю секунду усилив собственной силой разрушения и без того мощный залп взрывных снарядов королевы бомб, Юбилунны, в то время как Фрид уже вовсю вырезал тыл вражеской поддержки. Командная работа, четкость и выверенность движений, разрушительность техники и их тактическое многообразие на различные случаи, все это значительно улучшилось к заметному удовольствию Риас, только сейчас осознавший продуктивность подготовки своей группы свитой и силами мужа. Каждый из членов ее семьи улучшил основы и базовые характеристики, стал по минимуму способен изобразить из себя в настоящем бою любую из фигур, то есть занять ту или иную роль в зависимости от ситуации. Кое-где плохонько, особенно если дело касалось лечения, но в целом явных слабостей у команды, если ту вдруг застанут врасплох, заметно поубавилось. Из головы Саджи удалось почти полностью выбить мечтательные глупости, сам он теперь не теряется даже в ближнем бою. Характер стеснительной Ханакой чуть закалился. Цубаса, Фрид и Широни отныне могут помогать атакующей магии издалека. Юбилунна вообще превратилась в грозного универсала, каким обычно и видит ферзя в сплоченной активной свите. Разведка и контроль всего живого на поля боя, вторичная координация в отсутствии указаний от короля, щиты, ловушки, перемещение любой тип поддержки, даже посохом научилась как в случае чего приголубить наглеца по голове, хотя раньше и была чисто магом, белоручкой, не опускаясь до презренного мордобоя. И да, в свите также недавно произошло пополнение вместо ушедшего коня. Либан Крацеллу, молодой мужчина в легких рыцарских доспехах, длинноволосый блондин с серебристыми глазами, что начинают светиться золотом при активации им святого механизма. Тюрьма гравитации. Вместе с ледяной магией из нового коня выходит отличный контроллер противников, умеющий и практикующий способности и стиль боя магического мечника. Когда-то на недолгий срок числился в свите Сайрарга, но не сложилось по причине поступления самого Бэйла в группу Райзера. В коллектив новой госпожи Крацеллу вписался вполне свободно, и уже даже начал несмело подбивать клинья к Юбилунне. «Чувствую себя ненужным», — тихонько заметил Табиайкуси, глядя на то, как слаженная команда жены его господина легко разделалась с самонадеянными идиотами, что как-то по старым связям бригады прослышали о нападении на Лилит и решили воспользоваться моментом, пока все отвлечены. Риас его услышала, но ответом удостаивать не стала, только озорной улыбкой. Приставленный для безопасности к группе Элла-Валаса и ее заботливым мужем, носитель Лангина Канис Ликан вызывал у последней определенную долю уважения, как и большинство монстров, собравшихся в свите Райзера. За последнее время Тобиа изрядно скакнул в своих возможностях вперед, на уровень членов первоначальной свиты Феникса-младшего, то есть на очень и очень серьезный уровень. Риас понимала, что даже при всем желании не одолеет его ни в дуэли, ни даже при поддержке своей свиты, в лучшем случае лишь заставит отступить. И то, что при всем происходящем, в условиях жесткой нехватки воинских рук в десятке других важных мест подобный кадр охраняет именно ее, заметно успокаивала девушку, изредка заставляя благодарно вспоминать всегда незримо поддерживающего ее Райзера, и уже в свою очередь слегка переживать за самого него, ведь он-то по идее мог сейчас остаться при таком раскладе вообще без какой-либо поддержки в самый сложный момент, лишь бы с ним ничего не случилось. Райзер, летающий остров Агриас, остановись, ты нас всех погубишь, бездна, как это могло случиться? То-то у меня под конец разыгралось предчувствие, а ведь как хорошо скрыл своим туманом варианты будущего, гад. Неужели все это обширное нападение и использовал, лишь чтобы в его тени провернуть такое, пока все отвлечены и разбросаны по фронтам? Очевидно, да. Окликнутый мною Аид, конечно же, даже не удостоил меня ответом. Бог загробного мира греческой мифологии молча продолжил вместе со своими мрачными жнецами ломать барьер на управляющей комнате Агриаса, где мы с ним и с остальными посторонними находимся. Ни посторонних тут, увы, не осталось. Вся охрана от Жуки вырезана, никто не смог противостоять сразу двум неслабым богам и их бойцам. Ангел подери, только отвлекся зазря и получил еще одно ранение. Ха! Ты еще и успеваешь смотреть по сторонам. С усмешкой и скрытой злобой задал риторический вопрос Арис. Сейчас я это исправлю. Оно, может, и не страшно, но в моей дуэли важны даже доли секунды, за которые я регенерирую. И даже на помощь позвать в случае чего мысли речью не получится. Уже попробовал кому-нибудь приказать помощь несправляющемуся Гасперу. Кто-то из мрачных жнецов надежно меня тут глушит артефактами. От моего удара копьем плотного огня греческий бог войны ушел мастерски, завернув древко в сторону одним из своих двух коротких гладиусов. А параллельно пущенный мною поток уничтожительной перегретой плазмы, способный насквозь разрезать весь этот остров, оставил на его уже хорошо оплавленном доспехе гоплита лишь очередной след, да отбросил назад, порушив три прочнейших колонны. И такой скромный результат, к сожалению, не заслуга пусть и необычного, наверняка вышедшего из-под руки Гефеста, доспеха, а этой самой готской концептуальной способности, которую Арис пафосно провозгласил в начале боя. Оковы войны, ха, твоя хитрая магия тебе не поможет. В очередной раз непреднамеренно пытается вывести меня из себя мой оппонент. Только воинское мастерство, только истинное испытание для сынов войны. Придется продолжать кое-как пересиливать эту гадость огнем. Хоть какой-то результат дает, ведь в одной лишь технике ближнего боя я ему, увы, не соперник, как ни прискорбно это говорить. Ах ты ж, вот тебе, смог его задеть копьем, сначала почти самостоятельно насадившись животом на гладиус. Плевать, успел пропустить меч сквозь себя. Правда, это тоже дается с неожиданным трудом, видать, оковы войны виноваты. Вдвойне сложнее делать неосязаемым биодоспех Кабет Драйга. Да чтоб тебя, эх. Какие неудобные для нейроманта противники, эти боги. Не могу, Драйк. Наверное, эти же оковы не дают даже и подумать о чем-либо кроме сражения с Арисом. Уже пытался и Аида вместо него поджарить, и просто скрыться, чтобы напасть в удобный момент. Результат? Только мысли начинают путаться. Я так в последний раз чуть головы не лишился, опять. Опасность. Ух, должен признать ты, отнюдь не самый ничтожный из моих противников. Расщедрился Арис на своеобразную похвалу после того, как я немыслимым образом, помогая себе о нейромантии для увеличения успешного шанса маневра, смог ускользнуть от сильно насыщенного божественной энергией укола гладиусом в печень. Это твоя регенерация, раздражает. Уж кто бы говорил, зараза, я его тоже не могу толком покалечить. Бог же, против него необходимо особое оружие, которого у меня так пока, к сожалению, и не появилось. Уже скоро должно было, в определенном смысле, но не успел. Все ожоги и рассечения зарастают на теле бога войны моментально. По искусности, силе, ловкости, он превосходит меня и, наверное, даже моего учителя в данных аспектах, всепобеждающего Будду, Суньюкуна. Это вам не Сусанаа, который слабак по меркам действительно сильных богов. Хоть я и вышел с момента своей битвы с Кромкруахом на новый уровень, однако бог-покровитель воинов все равно исподволь заставляет почувствовать тень отчаяния от моей неспособности что-то сделать. Никакие хитрости действительно не работают. Под максимально быстро набранными я пытался и просто сделать большой бум, направив его на Ариса, но так, чтобы задело и Аида. Однако результат, он должен был уничтожить половину Агриаса и вынужденно посадить остров на землю, а вышел гораздо менее значительный пшик. Аид легко защитился. Арис в очередной раз пробил своей тушкой десяток стен, и в следующую секунду уже заставил летать уже меня. Да, внутренние помещения мы уже изрядно порушили, в том числе на одной лишь физической силе, тут потом придется капитально все восстанавливать. Нет нужды гадать по поводу того, зачем Аид вообще сюда полез, из-за чего мне пришлось экстренно менять планы и ретироваться с поля боя со злыми драконами, дабы успеть уже на другую битву, Владыке мертвых потребовались знания и материалы первого Люцифера, хранящиеся на этом летающем острове. Мой невидимый противник нейромант как-то все же сумел косвенно повлиять на греческого бога, чтобы тот устроил налет именно в такой неудобный для всех момент. Пустил слух, или уговорил кого словами. «Гха, нормально, жить буду». Закопал меня вертикальным ударом на 3 этажа вниз. «Скотина, получи. Вот, теперь пусть барахтается в воздухе». Я прыгнул обратно вверх и пинком пробил Арисом крышу так, что тот улетел в небо. Пусть и недалеко, материалы тут прочные, да и защита острова кроме всего прочего снижает ему и постройкам любой урон. Какой мотив у самок моего оппонента, а не Романта? Все просто. Острову суждено в относительно скором времени стать местом самопроизвольного всплытия еще запечатанного трихикса из изнанки пространства. Как-то зверь апокалипсиса и это место связано. Ну так вот, Аид вполне логично для себя желает угнать Агриас и уже не спеша порыться в его содержимом. И в это же время, пока остров будет вне моего доступа, на нем появится трихикса. А там и Резивим, с его понятно каким маниакальным желанием, и неизвестными мне договоренностями с нейромантом. Ничего хорошего от этого точно не выйдет. Харон, задери этих демонов. Каким-то чудом донеслись до меня тихие слова недовольного Аида. Да, зная заранее, насколько важным будет это место, я бросил многие ресурсы и привлек всех, кого можно, дабы защитить его, и сделать из него как можно более надежную тюрьму для зверя, если не удастся успеть с окончанием подготовки финальной стадии плана вовремя. Какое-то время защита управляющей комнаты сдержит даже одного из сильнейших богов, каким является Аид. Рано или поздно у тебя закончатся силы на самовосстановление. Уже заметно более раздраженно констатировал Рис после уворота от моей попытки использовать пространственную магию, а затем и его очередного встречного выпада. Гораздо хуже было, если бы эти двое скооперировались и по-быстрому отмутузили меня по самое не балуй, и уж только потом принялись за угон Агриаса. Так никто бы в итоге о данном происшествии не узнал, пока не стало бы невозможно что-либо изменить. Аид явно недооценил защиту. Что-то мне неинтересно стало. Поспешил я с твоей оценкой. Словно от мухи, лениво отмахнувшись мечом от потока магических снарядов призванного мной орба с душой контрактного мага, чуть ли не зевая сказал Арис, когда я решил сделать паузу на обдумывание тактики. Все же ожидал большего от нарушителя, который навел шороху на Олимпе. Что, нарушитель? Нет, вряд ли бог войны пытается схитрить. С его характером прямолинейно-яростного боя как-то не ожидаешь словесных подлянок, на которые может отвлечься враг. Включу-ка я обратно видение грани реальности на полную, буквально на долю секунды основной реальности, ибо предчувствие у меня еще больше ухудшилось. Хотя, казалось бы, куда происходящему становиться еще хуже. Что за нейрообраз со стороны, там же. Райзер Феникс ненадолго замер, и это вполне могло бы стоить демону очередного из попаданий по нему, или же ранение, если бы он не успел превратить часть тела вместе попадания божественным оружием в свое обычное вязкое пламя. Так-то и прочнейший доспех крушителя баланса мог бы с определенной долей удачи отразить скользящий удар, однако против такого противника чуть ли не все сыплющиеся на райзера удары были отнюдь не скользящими, а до неприличия точными, в слабые места и с грамотно отмеренной силой. Как бы там ни было, акцент не просто так заостренно вполне могло бы стоить демону. Живущий войной и битвами Арис тут же уловил изменения в темпе боя и с интересом притормозил, ожидая реакции своего оппонента. А вот происходящее с Фениксом оказалось куда интереснее. Поднапрягшись, если так можно сказать, про попытку с наименьшим напряжением скользнуть в необходимое для ведения и овеществления грани состояние, Райзер увидел не совсем то, что искал. Такое бывает почти всегда. Слоев реальности бесконечно много, и для того, чтобы найти именно тот, который действительно нужен, уходит немало субъективного времени. Но речь сейчас не о том, что свой бой с богом войны не просматривался, это вполне ожидаемо. Как и то, что собственное будущее Райзера сегодня не обрывалось, ведь даже богу войны не успеть окончательно убить бессмертного Феникса до того, как свита последнего и остальные его хватятся и придут на помощь. Все чуть проще да прозаичнее. Захотев узнать причину, почему Арис пытается наказать нарушителя, понимая под ним Райзера, Феникс без удивления уперся в туман враждебного нейроманта, который сходу, тем более прямо в бою с богом и соответствующими помехами в эфире не преодолеть. Поэтому демон-сноходец уже собирался выныривать из состояния видения, но стоило ему зацепиться взглядом за разворачивающиеся в других местах прямо сейчас и в ближайшем будущем события из наиболее вероятных к исполнению реальностей, как Райзер, отбросив все сомнения, погрузился в видение еще глубже, преодолевая и отсеивая в процессе типичный бред Травакура, и уже в следующее мгновение Феникс очнулся, после чего с утроенной яростью и рвением, достойными истинного симбиоза Феникса и Дракона, начал размениваться с Рисом ударами, параллельно прямо на бегу кое-как выговаривая слова активации Джаггернаут-драйва, услышав которые многие бы стали бежать без оглядки, сетуя на свою судьбу. Тот, кто вот-вот пробудится. Греческий бог войны сначала удивился, ведь его противник до сего момента предпочитал сражаться молча, изредка безуспешно пытаясь призвать Аида к уму. Однако стоило Рису осмыслить сказанное, как на лице перманентно жаждущего битв бога расползлась широкая улыбка, из-за которой он даже прослушал часть слов. «Смеюсь над бесконечностью и я горюю о мечте». Вышел из предвкушающего состояния обратно в реальность бог уже только под конец активации. «Стану красным дракофениксом превосходства». Вмиг, оскалившийся греческий бог войны посерьезнел до конца, почувствовав предельное натяжение оков. Будучи отцом всех воинов, которые непроизвольно молятся ему в моменты апофеоза взаимной жестокости, вне зависимости от расы и вероисповедания у Ариса была и другая способность, как у бога. Покровитель армии и их командиров призвал перед собой стену из сомкнутых полупрозрачных и неуничтожимых круглых спартанских щитов асписов с буквой, а также целый лес копий дыр в промежутках между ними. Копья были настолько же непростыми, и символизировали всепроникающую волю к победе, будучи способными пронзить кого угодно, при условии, что он слабее Ариса. «И я погружу вас в глубины алого чистилища». Волна мощного драконьего рева, похожего одновременно и на высокий визг бессмертной птицы, повалила всех без исключения жнецов Аида и заставила покачнуться двух сильнейших богов от сопровождающей данную волну манифестации воли уничтожения. Молот давления лег на плечи двух греческих богов вместе со вспышкой нестерпимого света и столь горячего пламени, что начало быстро плавить в стеклоподобную жижу даже защищенный гранит осыпающегося помещения, несмотря ни на какие оковы войны. Взрыв. И этаж почти полностью разметало в стороны на сотни метров вокруг, моментально убивая всех оставшихся мрачных жнецов, оставив в относительной целостности лишь управляющую комнату да самые большие несущие колонны, проходящие сквозь десятки этажей насквозь до скального основания. Случайный свидетель вне Агриса в этот момент смог бы увидеть, как из всех окон и технических отверстий летающего острова пробились лучи, а высоко в небо ударил из них же целый столб, поднимая вместе своего возникновения фонтан обломков и сотни тонн из камней, балок и перекрытий. Не успел Арис перевести взгляд, как в его щиты ударило нечто с поистине неостановимым импульсом, и столь же объятое пламенеющей энергией. Нечто оказалось трехметровым неестественным гибридом дракона и феникса, и пространство рядом с ним бушевало, стонало, корежилось от переполняющей его силы, в то время как под ногами существа сразу же исчезал от самой лишь сути Райзера пол, все, к чему прикасался вошедший в Джаггернаут-драйв, объятый коконом силы демон, моментально испарялась в атомарную пыль. Раскрывшему ужасную пасть существу было плевать на десяток проткнувших его бронированную кожу копий, застрявших в нем всего на мгновение прежде чем исчезнуть в пламени. Спартанские щиты задержали дракофеникса лишь на жалкие полсекунды, достаточные для того, чтобы Рис услышал еще один полурев, полувиск, на этот раз отдаленно похожий на слово, и в следующий момент бог войны понял, что уже летит в небе рядом с Агриасом, со всеми своими ребрами вмятыми внутрь. Где-то там, внутри дымящегося и медленно снижающегося острова прогремел еще один сильный взрыв, и своим божественным зрением Арис увидел Аида в его защитной сфере из темной энергии, видимо, насильно отправленного аналогичным ударом прочь, сквозь точно так же пробитую толщу сотен стен и десятков метров скальной породы. И так как Райзер с каждой секундой становился сильнее, а предела достичь обещал не скоро, то и выданная оплеуха Аиду оказалась сильнее, чем доставшаяся Арису. Потерявший величественность бог-скелет в черной мантии с украшениями и элементами брони очень быстро улетел за горизонт на полсотню километров. Там он таки неконтролируемо упал в какой-то адский городок, прокопав собою сквозь десятки домов и различных зданий целую траншею в земле, после чего под взглядами разбегающихся с криками мирных демонов встал и весьма экспрессивно выругался на обстоятельства. Ведь подобное происшествие, пусть даже и во время вроде как идущей у демонов гражданской войны, не должны пропустить мимо своего внимания их нынешние владыки. А это в свою очередь означает, что к пылающему из-за горизонта Агриасу уже наверняка отправлены войска и весь план по его угону окончательно накрылся. Арис тем временем с новыми силами бросился в бой, с безумной улыбкой на лице, ему давно не попадалось поистине сильных соперников, равных по силе одному из двух небесных драконов, чуть не поставивших когда-то целую библейскую мифологию на колени. А вот Райзер был мыслями далеко от боя. Раз за разом перед глазами Дракофеникса, в его сознании проявлялась разрозненная картина того, что в скорости должно произойти. Как Кокабиэль сначала отчаянно дерется с добравшимся на место Дулиагису Элдой и постепенно сдает позиции. Как в это же время Ирина Шидау, Теска и Зиновия Кварты бьются на мечах с 6 и 8 крылыми падшими. А Акина Химедзима призывает Изаю и тот тут же бросается в бой против Вальпира Галилея, защищаемого рядовыми падшими ренегатами и сероволосой красноглазой девушкой по имени Линдзилзен. Последний из клонов института Сигурда, такой же как Зигфрид и Фридзилзен. Девушка вооружена воссоединенным почти из всех осколков легендарным Экскалибуром, и оказывает весьма серьезное сопротивление на этом моменте. При взгляде Аниромонта на Экскалибур ему почему-то является наваждение белого носатого существа с высокой шляпой, цилиндром и тростью, а затем и некой миниатюрной блондинки в доспехах на синее платье, что смотрит на белое существо с непередаваемым презрением. Однако пусть и упорное, но все же лишь невероятное наваждение быстро отфильтровывается Хокусом, и Райзер возвращается к мрачным событиям. А мрачные они из-за того, что Сейрарк таки еле справляется с Кромкруахом, но Гаспер в силах сдержать лишь одного из двух высших мрачных жнецов, когда второй уже повязал и прямо на месте пытается постепенно вытянуть Грааль Сефирот из сопротивляющейся Валерии Цепеш. А еще в это же время, возле Нюрнберга, Акина Химедзиму связывает боем перенесшийся туда Евклид Люцифуг в броне КБ искусственного разделяющего механизма. С помощью и он успешно защищается от молний, ровно до того момента, как уже слегка истощенная Акина не решает использовать свой козырь и не пробивает мужчину насквозь лучом в режиме светового рейлгана, выводя и его, и себя из боя. Ну и самое паршивое. Джокер Небес уже почти успевает вырубить главного падшего ренегата, как вдруг, все призываемые им молнии, лед и пламя, исчезают, будто отмененные, и грудь молодого перерожденного ангела пронзает со спины омерзительно зеленого оттенка зубчатые, даже на вид выглядящий стопроцентно проклятым, меч. Следом за этим, из-за спины Гесуэлда появляется и подлец, сумевший ударить ему в спину. Им оказывается безумно хохочущий реземлеван Люцифер собственной персоной, с 12 выпущенными черными демоническими крыльями и присущей лишь ему одному из всех живущих способностью отменять работу любых святых механизмов, в том числе лангенов, вроде бури зенита. Дулия еще пытается что-то сделать с помощью ангельской магии света, но ослабленный отменой и смертельно раненый в сердце, он явно не способен на полноценный бой. Возвращаясь в реальность, следует сказать, что бой Райзера в абсолютной форме Дракофеникса и поначалу что-то еще бывшего способным противопоставить ему бога войны уже как минуту превратился в полное избиение последнего. Ну и, наконец, настал этот неизбежный момент. Оковы войны не выдержали напряжения и беззвучно, метафорически лопнули с легко воображаемым для обоих окованных металлическим скрежетом и лязгом. Бывшая запертой в трехметровом теле драконида с перьями и чертами Феникса, безграничная сила разом вырвалась наружу, и в небе над Агриасом, где и проходила битва бога войны с его оппонентом, полыхнуло новое для преисподней солнце. Да с такой силой, что едва ли это было слабее, чем те взрывы от столкновений сил Сарзикса и Азидахаки, уничтожающих целые горы за раз. Естественно, Агриас от подобного тут же целиком смело вниз ударной волной, и в скорости, упав на землю, бывший летающий остров сотворил землетрясение, подняв при этом гриб из почвы и пыли выше облаков. Бой Райзера и Ариса на этом, фактически закончился, временно обессиленного и полусожженного, безрукого и безногого бога войны эвакуировал Аид, которому был невыгоден сей толстый след в греческий пантеон. Драйк, почему я пусть и контролирую себя, но не могу выйти из этого режима? Магия не слушается. Мы ведь в прошлые разы все проверили. Быстрее. Мне нужно телепортироваться, чтобы предотвратить это будущее. Не став спорить с единственным, Кто ему сейчас способен помочь? Райзер Феникс нырнула нейромантией в тот слой, в котором когда-то впервые повстречал вживую Красного Императора Драконов во всем его массивном крылато-чешуйчатом великолепии. Стоило демону-сноходцу это сделать, как картинка мигнула, и небесный дракон Идрайк Гох затянул его суть чуть глубже в собственный СМ, трещащий по швам. Зрению носителя усиливающего механизма предстало, одноликая из-за мантии и надетых капюшонов, скрывающих лица, толпа что-то бормочущих мужчин и нескольких женщин. Это не души-партнер, поверь мне, как демону и магу душ, всего лишь гадские, уже почти полоумные ментальные слепки, все ясно, сейчас я избавлюсь от этой проблемы. Недолго думая, дальний потомок Феникса принялся размазывать призрачные фигуры в пространстве одним лишь мысленным усилием, избавляя свой лонгин от налета мыслей предыдущих обладателей сего механизма. Возможно, ему бы и было интересно привести кого-нибудь из этих слепков в чувство, поговорить о прошлом, узнать интересные приемы использования данного СМ, но, не тогда, когда на кону жизни Дулия, Гаспера, Валерии, да и потенциально половины мира. Ведь Грааль наверняка захотят использовать во вред, и внезапного повторения нападения злых драконов мир может и не пережить так же легко, как сегодня. Нюрнберг, место успешного проведения ритуала воссоединения Экскалибура. Мысль речь стяганула еще оставшихся в сознании членов свиты Феникса-младшего громким приказом помочь Сейраргу, и туда сразу же начала подготовку к переносу Исака Кьюби. Она успевала, и тамошние события обещали измениться с непоправимых на просто слегка неприятные, при которых связь Валерии с ее Граалем слегка надорвется, но в ближайшем времени все же восстановится. А вот с Дулия все было, мягко говоря, не очень, не успел. С заметным сожалением вымолвил Райзер, переместившись к Кокобелю и прочим действующим лицам, накрыв их покрывалом давящей силы, что моментально прекратило все трепыхания с обеих сторон. Джокер Небес, Гесуэлда уже красовался лезвием меча из своей груди. Пожалуй, единственным, кто остался не слишком впечатлен силой пришедшего, оказался довольно стойкий в этом плане Резивим, что тем не менее, поспешил скрыться телепортом, попутно безумно смеясь и уклоняясь от осторожно брошенного потока огня Райзера в его режиме уже обычного крушителя баланса. Что-либо сильнее посылать в том направлении было нельзя, так как можно было задеть своих. Оглянувшись, Феникс оценил мертвых церковников и падших ренегатов, отсутствие сильных ран у бессознательной Акина, зализывающих мелкие повреждения Ирину и Теску, затем заметил смотрящую на него, Райзера, с восхищением Зиновию, и стоящего в окружении душ детей Изаю, неподалеку от выбитой линты зарезанного вальпера. И только после этого носитель Драйга позволил себе быстрым шагом подойти к умирающему другу, увы, доподлинно зная его дальнейшую судьбу. На появившееся подкрепление из белокрылых ангелов, как и на спикировавшего с неба и отправившего Кокобеля в отключку вали Люцифера, раздосадованного уходом своего ненавистного отца, Райзер уже не обращал внимания.